Глава 23. Инга. Наконец-то я возвращаюсь домой. Очень волнующе, особенно если учесть все события, которые происходили со мной на протяжении этих недель. По правде говоря, я сама попросила врача оставить меня на пару-тройку дней под наблюдением. Мне нужна была небольшая пауза, прежде чем снова оказаться рядом с Мишей. Скажем так, мне хотелось собрать все мысли воедино. Все тайное стало явным, осталось только наказать виновных. Но как раз последние могут быть большие сложности. Все же Романов – юрист в первую очередь. Он не станет подставляться. А у Миши на него реальных улик нет, насколько мне известно. Хотя, возможно, сегодня что-то изменится. Стоит ли его опасаться? Этот вопрос действительно тревожит меня. Если Вадим будет мстить, то отыграться он может на ком угодно. На мне, на наших родителях, на самом Мише. Но больше всего меня беспокоит то, что ему известно о моей беременности. Милая, о чем задумалась? Я непроизвольно вздрагиваю, когда муж обращается ко мне. Да так, натягиваю на губы улыбку. Это не укрывается от Миши. Ин, мы решили больше ничего не скрывать друг от друга. Рассказывай, просит он. Я переживаю, что Вадим может навредить нам. Честно признаюсь я. Если он чуть не угробил моих родителей и попытался поссорить нас, чтобы отвлечь твое внимание от Захарова, то может сделать что-то и пострашнее. Я так не думаю. Миша отрицательно качает головой. Инга, я не позволю ему приблизиться к тебе ни на шаг. Если понадобится, приставлю охрану. А вообще, лучшее, что сейчас может сделать Вадик, это уехать из города. «Он не уедет, только если вместе с Ларой», уточняю, «со своей женой». «Их развод не за горами», чуть помедлив отвечает муж. «Ему здесь не будет жизни. Рязанцев не допустит того, чтобы Вадим устроился на хорошее место. Инга, ему не работать больше адвокатом». «А как же его отец? Разве он не поможет?» Интересуюсь я, вспомнив, что родители Вадима занимают довольно весомое положение в городе. Виктор Сергеевич – мудрый человек, живет по справедливости. Для него неприемлемы подобные поступки. Мама Вадима отцу подстать, рассуждает Миша. Они приложили много усилий, чтобы сын закончил университет. Дали ему квартиру, машину, помогли с работой. Поразительно, насколько сын отличается от своих родителей, замечаю я. После очередного серьезного разговора Виктора Сергеевича с Вадимом он действительно изменился. Женился, ударился в работу, даже выигрывал не самые простые дела. Миша останавливает машину на парковке возле нашего дома. «Но надолго его не хватило», — подытоживаю. «Похоже на то». «Он вообще когда-нибудь любил Лару, Миш?» — неожиданно спрашиваю я. «Она хорошая девушка, и мне так жаль, что она вышла замуж за мерзавца». «Я не уверен, что Вадим может любить кого-то, кроме самого себя». Хотя в первые годы их брака, мне казалось, будто они счастливы друг с другом. Угрюмо произносит муж. Он сказал мне однажды, что Лариса будет принадлежать ему. Все вокруг восхищались ее умом и красотой, и Вадим, разумеется, захотел ее себе. Была ли это любовь? Сомневаюсь. Скорее, желание утереть нос всему мужскому полу в университете. Он лишь хотел, чтобы все завидовали. Его родители сразу же приняли Лару. Екатерина Витальевна так и вовсе отнеслась к ней как к дочери. Миша делает паузу. У Ларки ведь, кроме бабушки, никого не было. А теперь она совсем одна. Тихо вставляю я. Да, муж утвердительно кивает. А Вадим? Ничего хорошего его не ждет. Мало того, что он потерял работу, так еще и Лара подаст на развод. Если уже не сделала это, Вадим рискует остаться ни с чем. Поэтому сейчас он будет держаться за свою жену и пытаться противостоять разводу. Почему ни с чем, Миш? Но Вадим ведь сын своих родителей. Разве они не могут оставить его ни с чем? Запросто. Виктор Сергеевич не раз предупреждал Вадима, что будет, если он свернет не туда, если потеряет такую женщину, как Лара. Миша заглушает двигатель. И такую работу, как у Рязанцева. Скорее всего, родители поставили ему какой-то ультиматум. Не думала, что родители могут поступить так с собственным ребенком. Говорю задумчиво, рефлекторно прижимая руки к животу. «Может, в том, что Вадик стал таким, есть и их вина?» «Не исключаю», — соглашается Миша, переплетая наши пальцы. «Они много работали, Ин, а он был то с бабушками, то с нянями. Теперь пожинают плоды. Но мне бы не хотелось их судить. Как бы то ни было, люди они хорошие». «Я одного не могу понять. Что держит Лару рядом с ним? Любовь? Разве можно любить человека, который вытирает об тебя ноги?» Непроизвольно морщусь. «Она любила его», — отвечает Миша. «Их отношения не всегда были такими. Все кардинально изменилось примерно год назад. И она стала говорить о разводе». «Наверное, в тот момент и появилась бережная», — задумчиво говорю я. «Да». «Почему же она не подала на развод сразу?» «Не знаю. Может, сложно было решиться. А может, были и другие причины». Миша пожимает плечами. «Ладно, давай не будем о грустном. Завтра Новый год, а я еще не все продукты купил». «Так поезжай, я точно не поеду». Отстегиваю ремень безопасности. «Хочу побыстрее оказаться дома». «Пойдем, я провожу». Миша открывает дверцу со своей стороны. «Миш, перестань. Тут пройти через ворота и зайти в подъезд. На улице день, и здесь никого нет. А в подъезде консьерж». Киваю в окно. «Мне не нравится излишнее внимание. Особенно там, где оно не совсем нужно». «Хорошо», — соглашается он, захлопывая дверь. «Но я прослежу, как ты зайдешь в подъезд». «Ладно». Усмехаюсь и, быстро поцеловав его губы, отстраняюсь. Но Миша не дает мне уйти. Муж перехватывает мое запястье и притягивает к себе. Его ладонь опускается мне на шею, а губы осторожно касаются моих. Этот поцелуй напоминает тот, самый первый, от которого вся кожа покрывалась мурашками, а сердце пропускало удар за ударом. Удивительно, что спустя столько лет ничего не изменилось. Я все так же замираю от прикосновения его пальцев, а по телу бежит мелкая дрожь. «Миш!» Пытаюсь оторваться от мужа, но сделать это никак не удается. «Не могу тебя отпустить». «Лучше приезжай поскорее», — говорю я. «Я быстро». Я выхожу из автомобиля и иду к подъезду. На улице безветренно, но морозно. Открыв входную дверь, я попадаю внутрь и собираюсь сделать шаг к лестнице. Но передо мной возникает хорошо знакомый мне человек. «Лариса, что ты здесь делаешь?» Я машинально отступаю на шаг назад при виде бывшей лучшей подруги. Выглядит она неважно. Уставший взгляд, под глазами синяки, палые скулы. С нашей последней встречи в том злосчастном баре прошла неделя, но складывается впечатление, будто я не видел ее как минимум месяц. Мне даже становится немного жаль ее. «Мы можем поговорить?» — спрашивает она. Мне кажется, будто в голосе подруги я слышу нотки раскаяния, но это лишь обманчивое ощущение. «А разве нам есть о чем?» Я сохраняю дистанцию. «Есть», — коротко кивает она. «Ларис, после всего, что ты сделала, я не хочу даже находиться с тобой на одной территории, понимаешь?» Я смотрю за спину Ларисы и поднимаю руку в приветственном жесте. Консьержка покидает свое место и выходит в холл, где стоим мы с Ларисой. «Кто знает, что у тебя на уме?» «Инга, добрый день. Ну, наконец-то, девочка. А я все гадала, увижу ли тебя перед Новым годом». Людмила Николаевна подходит ко мне и, глядя на бережную, быстро обнимает. «Прошу прощения». «Нет-нет, все в порядке», — отвечает Лариса, прежде чем я успеваю раскрыть рот. «Добрый день, Людмила Николаевна», — произношу с улыбкой. «Рада вас видеть». «Как и я. Ладно, я пойду, не буду мешать». Людмила Николаевна удаляется. Мы же с бережной стоим на месте, обмениваясь многозначительными взглядами. Не могу даже представить, о чем она думает, ведь на ее лице отражаются смятение и грусть. Хотя последние поступки Ларисы заставляют думать о ней, как о хорошей актрисе. «Может, пойдем в кафе? Здесь неподалеку». «Я с тобой никуда не пойду. Если ты хочешь поговорить, то только здесь». Я складываю руки перед собой, рефлекторно закрываясь от возможных негативных действий с ее стороны. «Хорошо, Инга. Я пришла просить прощения, хоть и знаю, что не заслуживаю его». Она опускает глаза на свои пальцы, которые чуть заметно подрагивают. Даже несмотря на выявленный актерский талант Бережной, сейчас я могу определить, лжет она или же говорит правду. Лариса не играет. Если бы я могла повернуть время вспять, все было бы иначе. Схлипывая, произносит она. Ежедневно мы принимаем решения, из последствий которых складывается наша жизнь. Обо многом и зависит от них, рассуждаю я. Ты сделала свой выбор, Лариса. Между мной и Мишей ничего не было, Инга. Я солгала тебе тогда. Она делает глубокий вдох и поднимает на меня заплаканные глаза. Прости меня. Мы с ним общались только по рабочим вопросам. Зачем, Ларис? Чувствую, как губы трогает снисходительная улыбка. Из-за любви, схлипывает Бережная. Я влюбилась в Романова и стала марионеткой в его руках. Но ты же понимала, какие гадкие вещи он требует от тебя. Удивляюсь. Неужели у тебя не хватило духа отказать? Я просто дура, Инга. Она отрицательно качает головой, вновь опуская взгляд на свои руки. Он сказал, что нужно отвлечь внимание Миши от дела Захарова. Вадик хотел, чтобы он проиграл процесс. Тогда следующую шишку получил бы он. Насколько мне известно, у вас в бюро, кроме моего мужа и других сотрудников, есть еще один очень хороший адвокат. Лариса Романова. Серьезно говорю я. Он не брал Лару. Бережная запинается. В расчет. После дела, которое она провалила, Вадим считал, что она не конкурент. Ладно, мне плевать на Вадима, я всегда его недолюбливала. И он вполне мог так поступить со своей женой. Лариса, но ты... Неужели тебе было настолько наплевать на чувства другой женщины? Инга, их отношения давно изжили себя, выдает Лариса. А я? Видимо, нет, если они до сих пор находятся в браке, резко возражаю. А я полюбила, тихо добавляет. Лар, я тебя поняла, можешь не повторять это. Непроизвольно морщусь. Я знаю, что ты осудишь меня, но я ждала, когда он уйдет от жены. Честно признается она, понижая голос. Судя по его поведению, он не собирается уходить от нее, заявляю презрительно. Ему от нее нужен был только ребенок. Родители поставили ультиматум. Либо он лишается всего, либо все активы и имущество отец переписывает на него. Но им нужен внук. Вадим оказался еще хуже, чем я думала. «Он ужасный человек, Лариса», — резко выдыхаю. «И я бы на твоем месте бежала подальше от такого». «Я беременна, Инга», — неожиданно произносит она. «Срок 7 недель». «Поздравляю», — лепечу одними губами. «Зачем ты мне об этом говоришь?» «Мне просто страшно. Наверное, я пришла к тебе по старой памяти». «Ларис, не нужно», — обрываю. У меня нет никакого желания говорить о наших с ней взаимоотношениях. Я знаю, что и ты в положении. Лара пытается выдавить улыбку. Я рада за тебя. Что ты собираешься делать? Прямо спрашиваю. Я хочу уехать из города. Она не медлит с ответом. А что на это говорит Вадим? Ничего, он не знает. А о беременности? Интересуюсь я. Нет, и не должен узнать. Бережно отрицательно качает головой. Я порвала с ним. Почему ты хочешь скрыть ребенка? Так нужно. Не могу выразить тебе слова сочувствия, скорее наоборот, поскольку сама связь с ним была чем-то предосудительным. Твердо заявляю. Лариса ничего не отвечает и не смотрит на меня. По ее щеке стекает одинокая слеза, а руки по-прежнему подрагивают. Мне жаль ее. Лара сама вырыла себе яму. Спутавшись с женатым мужчиной. Инга, я больше не стану тебя задерживать. Только хочу сказать тебе. Миша ни разу не ответил ни на одну из моих провокаций. Он очень тебя любит. Я желаю вам простого человеческого счастья. С этими словами Бережная выходит из подъезда, оставляя меня в противоречивых эмоциях. Перекинувшись парой фраз с Людмилой Николаевной, я поднимаюсь на лифте к нам в квартиру. Поворачиваю ключ в замочной скважине и, открыв входную дверь, застываю с открытым ртом. А Миша времени даром не терял. В квартире стоит потрясающий аромат свежих роз. Я уже мечтательно предвкушаю, что меня ждет в гостиной. Сбрасываю с ног сапоги, снимаю шубу и прохожу в комнату. Кроме огромной, красиво украшенной елки, вся гостиная усыпана белыми цветами. Похоже, Миша скупил все розы в цветочном магазине и все вазы. Не припомню такого количества сосудов в нашем доме. Но помимо цветов, мое внимание привлекает небольшая коробочка золотистого цвета, аккуратно перевязанная красным бантом. Ни медля ни минуты, я открываю ее и застываю на месте. Сердце колотится запредельной скоростью, а на глазах выступают слезы. Внутри находятся белые пинетки, маленький кулон в форме сердца и записка. Дрожащими руками я разворачиваю ее и смотрю на аккуратный почерк своего мужа. От слез буквы расплываются, но я беру себя в руки и, сделав глубокий вдох, читаю следующее. «Я не верю ни в какие приметы. Это все глупые предрассудки, чтобы усложнить жизнь. Увидел их в магазине и не смог пройти мимо. Пусть эти пинетки дожидаются своего человечка. Я и сам жду встречи с ней или с ним. Но я уверен, что первой у нас появится принцесса. Люблю тебя, родная». От переизбытка эмоций и шалящих гормонов я снова начинаю плакать. Неужели черная полоса в моей жизни закончилась, и я могу быть по-настоящему счастливой? Думаю, Миша нарочно уехал, чтобы дать мне немного времени дома наедине с собой. Все же впереди длинные праздники, которые я точно знаю, мы проведем вместе с мужем. Налюбовавшись красотой, которую создал для меня Миша, я иду в душ. Хочется смыть с себя больничный запах, который, как мне кажется, уже стал частью меня. Включаю воду и переступаю порог душевой. В этот момент отчего-то вспоминаются грустные глаза Ларисы. Мне действительно жаль ее. Но не делай зла, не получишь его в ответ. Хотела бы я, чтобы все было иначе, но каждый делает свой выбор сам. Хороший он или плохой, это решать не обществу, а самому человеку. Надеюсь, что Лара сделает правильные выводы и примет верное решение, как ей жить дальше. Я выхожу из душа и иду в спальню. Чувствуя небывалую усталость, решаю отдохнуть. Как же хорошо дома. Сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от грохота, доносящегося из кухни. За окном уже смеркается, а это значит, что я проспала как минимум 3 часа. Сладко потянувшись, поднимаюсь с кровати и на цыпочках иду в кухню. «Выспалась?» — спрашивает Миша, не оборачиваясь. «Как ты узнал? Я ведь двигалась бесшумно!» — улыбаюсь я, опираясь плечом на стену. «Если скажу, что чувствую тебя, это будет звучать чересчур?» Его лицо озаряется ослепительной улыбкой. «Конечно!» — весело отзываюсь я. Миша отрывается от плиты и не спеша подходит ко мне. Он прижимает меня к стене и, приподняв большим пальцем мой подбородок, заглядывает в глаза. В его потемневшем взгляде полыхает огонь, тот же, что и несколько лет назад, при каждой новой встрече. А мое сердце чувствует радость и уют, ведь я нахожусь дома, во всех смыслах этого слова. Дом там, где он. Там, где мужчина, которого я люблю. «Спасибо за цветы и подарок», — шепчу в губы и обвиваю его шею руками. «Я очень тронута, Миша». «Я рад, что тебе понравилось». Муж впивается в мой рот страстным поцелуем, от которого буквально подкашиваются колени. Его ладонь смещается на мой затылок, а губы становятся более требовательными и настойчивыми. Мы оба соскучились друг по другу. «Врач разрешила?» — выдыхает мне в губы. «Да, моя девочка, я так хочу тебя». Он сбрасывает с меня легкий халат и пару секунд с восхищением смотрит на мое тело. «Какая же ты красивая, Инга!» Быстро выключив плиту, Миша подхватывает меня на руки и несет в спальню. Каждое его движение наполнено желанием и страстью. Я тоже больше не могу ждать. Я соскучился. Он продолжает покрывать поцелуями мою шею, спускаясь все ниже. «И я, Миш, я хочу тебя!» Выгибаясь ему навстречу. В комнате становится жарко. Его поцелуи сводят меня с ума. Я будто попадаю в какую-то запредельную реальность, откуда не хочется возвращаться. Наши тела переплетаются, сливаясь воедино. Я так люблю его, и не хочу даже думать о том, что это может когда-нибудь закончиться. «Я так люблю тебя, родная», — шепчет мне в ухо. А я вновь и вновь ощущаю рой мурашек, которые сотрясают мою кожу. Некоторое время спустя мы, тяжело дыша, лежим на кровати и молча смотрим потолок. Такие счастливые влюбленные, с застывшими улыбками на губах. Слова излишни, хорошо и без них, нежатся в объятиях друг друга. «Милая, я голоден». Миша поднимается с кровати и тянет меня за собой. «Идем, разогреем мой шедевр». Я охотно встаю и, накинув шелковый халат, иду вслед за мужем. «Без него». Он указывает на мою одежду, игриво усмехаясь. «Ты мне нравилась гораздо больше». «Я не могу быть голой за ужином», — возражаю, мягко улыбаясь. «Это еще почему?» «Миша!» — закатываю глаза. «Ладно, я разогрею, а ты ставь тарелки и приборы». Ужин проходит тепло, по-семейному, и мы оба это чувствуем. Изменения, коснувшиеся нашей семьи, как ни странно, пошли нам обоим на пользу. Думая об этом, невольно вспоминаю Ларисе Романовой. «О чем задумалась?» – спрашивает Миша. «О Романовой. Может, он наконец-то отстанет от своей жены?» – наивно предполагаю. «Я совсем не знал Вадима, как оказалось. Сложно делать какие-то выводы, совершенно не представляя, что творится у него в голове». Муж отрицательно качает головой. «В одном я уверен на 100%. Лара будет счастлива». «Поскорее бы», — поджимаю губы. Неожиданно Миша поднимается с своего места и выходит из кухни, но уже через минуту возвращается с колонкой. Он подключает к ней свой мобильный, а затем до меня доносится тихая музыка. Муж прибавляет громкость и с хитрой улыбкой на губах поворачивается ко мне. «Могу я пригласить жену на первый танец?» Миша протягивает ладонь, и я без раздумий вкладываю свою руку. «Первый настоящий танец молодоженов?» Отвечаю игривой улыбкой. «Вдали от чужих глаз. Только для нас с тобой». Он притягивает меня к себе так близко, что мне становится трудно дышать. «Я согласна танцевать с тобой». «Я рад это слышать, милая». Он целует меня в губы. «Сегодняшний день стал одним из лучших в этом году». «Не могу не согласиться». «Я люблю тебя, моя дорогая жена». «Как и я тебя, мой дорогой муж».